Судьбы китайского я не знаю. Знаю только, я первое подарила ему кольцо. Судьба чугунного следующая. Время шло. Однажды приходит, кольца нет. Потеряли? Нет, отдал его распилить. То есть сделать два. Павлик, это будет меньше. Два обручальных. Потому что я женюсь на Наташе. Ну, час вам добрый. А стихи тоже распилили надвое. Потом мы уже видались редко. Опять нет кольца. Где же кольцо, Павлик? То есть полукольцо. Марина Ивановна, беда. Когда его распилили, оба оказались очень тонкими. Наташина золото сломалось, а я ходил в подвал за углем и там его закатил. А так как оно такое же черное, то давно уже сожжено в печке на семейный суп. Роскошь все-таки варить пшено на чугунных военнопленных розах, мной подаренных. О судьбе же Володиного собственного речь впереди. Кроме кольца у Володи из старины еще была пистоль, гешпанская пиштоль, как мы ее называли. И эту пистоль я из любви к нему взяла в свое приключение, вручила ее своей Казановиной Генриетте. Ах, не забыть гешпанскую пиштоль, подарок твой. Потому что эту пиштоль он мне на Новый год принес и торжественно вручил. Потому что он, как я, не мог вынести, чтобы другому вещь до страсти нравилась и держать ее у себя. Эту пиштоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее на чердаке вместе с чужой мальтийской шпагой, о которой речь впереди. Вернее, тело ее осталось в России, душу ее я в приключении перевезла через границу времени и зримости. К этому Новому году я им всем троим вместе написала стихи. «Друзья мои, родное триединство, роднее, чем в родстве. Друзья мои в советской, якобинской, маратовой Москве. С вас начинаю, пылкий антокольский, любимец хладных муз, запомнивший лишь то, что панны польской я именем зовусь. И этого виновен холод братский и сеть иных помех, и этого непомнящий Завадский, памятнейший из всех. И, наконец, герой меж лицедеев от слова «бытие», все имена забывший Алексеев, забывший и свое. И, упражняясь в старческом искусстве, скрывать себя, как черный бриллиант, я слушаю вас с нежностью и грустью, как древняя Сивилла и Жорж Занд. Вот тогда-то Володя А. и принес мне свою пиштоль. 1 января 1919 года. К этому новому 19-му году, который я вместе с ними встречала, я, третьей студии, на этот раз всей подарила свою древнюю серебряную маску греческого царя из раскопок. Маска — это всегда трагедия, а маска царя — сама трагедия. Помню, это было в театре. Их благодарственное шествие, вроде факельного шествия, который Беттине устроили студенты.